Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Андрей Пасняков, «Крестоносец», глава 1. «Наши дни», Псковская область, усадьба, вот аллоды, кои состоят в вечном владении аббатов, из средневековой грамоты. Усадьба, она так и называлась усадьба потому, как стояла на отшибе, в лесу, на берегу небольшой речки, а даже, лучше сказать, широкого ручья, что впадал в реку Черную, а уж та пополняла своими бурными водами беспредельно серебристую гладь Псковского озера. До него от усадьбы было километров 10, а до второго озера, Чудского, чуть побольше, 15, но это, если напрямик, через леса, ручьи, болотины, имелись, вились тропки, в сухое лето запросто можно было пройти, даже и проехать, по заброшенной и разбитой лесовозами до полного некуда грунтовке. Не на легковушках, конечно, проехать, на УАЗике. У Миши как раз УАЗик и был куплен, почти одновременно с усадьбой. А что, плохо разве? Рубленый дом, крепкий, на века, только лишь починить крышу, амбары, участок чуть ли не в гектар, кругом лес, река, озеро вот. Вообще, эту усадьбу Миши приятель, питерский опер Василий Ганзеев по прозвищу «Веселый Ганс» посоветовал. «Ты, — сказал, — хотел ведь чего-то уединенного, да на лоне природы, да подальше от людских глаз. Так вот и покупай, место хорошее. Природа, охота, рыбалка, цивилизации почти никакой нет, даже сотовая связь, и та не берет. Покупай, пока просит недорого». Миша, Михаил Сергеевич Ратников, молодой человек лет 30, высокий синеглазый брюнет с небольшой бородкой, бывший коммерсант, бывший учитель истории, подумал, да и купил. Не для себя уединения и покоя искал, для Марьюшки. Стройненькой, миленькой, зеленоглазой, а как распустит по плечикам сахарным волосы льняные, ну, чисто русалка. Не думал, не гадал прожженный циник Михаил Сергеевич, что вот эдак вот Господь сподобит влюбиться, словно бы бросится с головой в глубокий речной омут. И вот натеж, бросился. Выжав сцепление, Михаил врубил первую передачу и, поднявшись в крутую горку, остановился, заглушив двигатель. Тут, рядом, буквально в двух шагах, щавеля росло немерено, вот Миша и решил нарвать. На щи, Марьюшка Маша любила. Управился быстро, минут за 10 нарвал пакетик, а больше и не надобно было. Хороший щавель, густой, крепкий, забористый, и здесь его прорва, не то, что за усадьбой. Там, конечно, близко, но все не то, редкий да мелкотравчатый, не то, что вот здесь, тем более и по пути же. Разогнувшись, молодой человек потянулся и повернул голову, услыхав надсадный рев мотора. Рев быстро приближался, и вот уже между деревьями, на лесной дорожке показался замызганный по самое некуда Урал под завязку груженный лесом. Ну, ясно дело, воры. Миша, конечно, в местные дела не лез, потому что был умный и вовсе не хотел, чтобы кто-то пустил красного петуха в усадьбу или, пуще того, в магазин, еще по весне открытый им в ближнем, в 5 километрах, поселке. Поселок, а, вернее, два сросшихся, имел двойное название, советский номер 3 и Сергозера. Первое досталось от времен колхозов строек лесоповалов, второе – от древних финно-угорских племен, белоглазые чуди. Проживало всем довольно красивом местечке, если верить переписи, 422 человека, число которых летом, за счет приезжих дачников, легко переваливало и за 1000. А магазин до Миши имелся один, бывший Эрст, да и тот торговал только продуктами. Ну, господин Ратников, пообжившись да приглядевшись, это дело быстро поправил, арендовал помещение в добротном кирпичном здании недавно закрытой 8-летки, завез товар, парфюм, батарейки, шмотки, мелкую электронику и прочее, расторговался. И вот, на следующий год уже подумывал о магазинчике автозапчастей. А что? Дело выгодное, машины у всех не новые, ломаются часто, да еще мотоциклы, до моторной лодки, катера. Поэтому ссориться с местными не хотелось. И без того, чужак, хорошо, хоть жил в отдалении, все ж не так завидовали, как, к примеру, недавним переселенцам из Узбекистана Кумовкиным, этнически русским, которых в поселке, как водится, сразу же прозвали «узбеки». Ох, как их возненавидели. Поселковые и так-то промеж собой жили недружно. В свое время в советские переселили жителей так называемых неперспективных деревень, Корякина, Пустыни, Горелухи, издавна враждовавших. Выходцы из каждой поселились отдельными улицами, так сказать, средь своих исконная вражда никуда не делась, но потихоньку притухла, проявляясь лишь по большим праздникам, когда в местном клубе традиционно устраивались драки. Все, как и положено издревле, корякинские на пустынских, или те и другие, на горелухинских, летом вариант, все вместе, на дачников или строитрядовских студентов. Все как положено, с пьяными воплями, с кольями, с красной юшкой из носу и сломанными ребрами бузатеров. В общем, весело жили по праздникам, с огоньком, с задором. Жаль, времена те давно ушли. Молодых мужиков нынче маловато осталось, да и те большей частью спились, а кто не спился, те, на пилорамах да лесовозах халтурили. После банкротства леспромхоза никакой другой работы в поселке не было. С одной стороны, молодцы, семьи-то кормить одевать надо. Да и леса, в общем-то, не жалко, вон его сколько кругом, не окинешь взглядом. Леса не жалко, жалко дорог, уж их-то лесовозники гады разбили, как юнкерсы в войну не разбивали. Так вот, об узбеках Кумовкиных. Приехали они крепкой семьей, сами вдвоем, сын с невесткой, дочери, зятья, внуки. Сразу же взяли ссуду, да и так, верно, накопления были, выстроили просторный двухэтажный дом, с садом-огородом, с теплицей. И конечно же сей особнячок сразу же стал бельмом на глазу для каждого, уважающего себя, сергозерца. Ходили, мычали, вот, мол, понаехали тут на все готовенькое. Ну и по мелочи пакостили, по-крупному пока опасались. Отогнав УАЗик с дороги в траву, чтоб лесовозник гад невзначай не помял, а то ведь они такие, Миша с интересом следил, как груженный лесом Урал с натугой штурмует горку. Нет, выкатил все же, молодец, только вот дорога. Здорово, командир. Лесовозник тоже остановил машину на пригорке, выскочил из кабины, закурил. Кудрявый молодой парень, лет на 5 помоложе Ратникова, звали его Николай Корякин. Корякин, да, как и бывшую деревню. Привет, Николай, Михаил вылез из авто, поздоровался. Что, на халтурах, а куда ж нам деваться? Корякин хохотнул, не все ж водку жрать, и прищурился. Нехорошо так прищурился, не по-доброму. Миша знал, что Корякин-то был судимый, отсидел лет 5 за грабеж, недавно вернулся, семью завел, вроде бы совсем стал порядочным человеком, и все же сквозило в его облике и повадках нечто такое, волчье. И это вот, командир, Корякина в поселке побаивались. Слышь, командир, сплюнув, слинцой протянул лесовозник. Там, у повертки, ментов случайно, не видел. Да не видел, Миша пожал плечами. Однако ж, менты, они сейчас здесь, а потом, там. Никогда не угадаешь, это верно. Ну, бывай, командир. Корякин выбросил окурок в лужу и полез в кабину. Загудел двигатель, тяжелая машина тронулась, спустилась под горку. Михаил видел, как, выбравшись на шоссе, Урал резко прибавил скорость, что и понятно. Сделка. Сколько рейсов сделаешь, столько и получишь. Собьют они когда нить кого нить. От, Христом Богом клянуся, собьют. Ишь, как носится, словно черти угорелые. Это точно. Ратников обернулся, увидев подошедшего старичка, бывшего лесника, а ныне пенсионера, Пантелеича, сухонького, седого, но еще вполне бодрого, вон, и сейчас шагал с ружьишком, хотя, сезон охоты уже что, открыт. Ах, Миша поморщился, не его это дело. Старик проводил удалявшийся лесовоз долгим взглядом. Случай, Николька Корякин за рулем. Он двух Горелухинских третьего дня в клубе уделал. На танцах Генка Горелухин видал, как раз проходил мимо клуба. Он так-то нелюдим, Генка-то. Участковый приезжал, разбираться. Разобрался. А, Пантелеич махнул рукой. Никто ничего не видал, никто ничего не хочет. Но колеса ему проткнут. Вот, Христом Богом клянусь, проткнут. Михаил лишь усмехнулся, кто бы сомневался. Слышь, Миша, а ты не в поселок? Не, на усадьбу, домой. Жаль, думал, может, подвез бы. Ну, раз так, пешком доберусь. Хо, людей седни странных видал, аккурат у черной, на бережку, в одежке старинной. Ну, знаешь, как в кино показывают, некоторые дашь, с мечами. Слыхал, в городах вот, клубы такие есть. Как их зовут-то? Реконструкторы, Пантелеич. Тут ведь Чудской рядом. Наверное, чего задумали изобразить, Миша улыбнулся. Хотя ледовое побоище вряд ли у них выйдет. По причине полного отсутствия льда. Потому как, лето красное стоит. А где ты, говоришь, их видел? Да у Черной речки. Ну, там недалеко к Красной горке повертка, где черника. Черт, Аристаршка Брыкин, бригадир бывший, уже, верно, все ягоды там обрал. А не он, так Горелухин, уж тот-то все места знает. А, Михаил улыбнулся. И я знаю, съездить, что ли, проведать. Может, кто знакомый. Ратников и сам когда-то, когда еще жил в Питере, занимался исторической реконструкцией и тамошнюю тусовку знал. Впрочем, эти-то вполне могли оказаться и местными. А действительно, съездить, что ли? Нет, сначала, домой, Маша, поди, заждалась. Ну, ладно, пойду я. Пантелеич протянул Ратникову руку. Слышь, Миша, ты когда за товаром поедешь? Михаил пожал плечами. Да ездил уже. Теперь в августе только. Жаль. Мне б кабель для телевизора, а то старуха совсем заела. Сделай. Мне-то он ни нахрен собачий не нужен, телевизор этот, а вот ей охота, кармелит всяких смотреть. Тебе кабеля-то много надо. Да метров 5. А что есть, что ли? Так загляни в магазин, там отрезки должны оставаться. У продавщиц спроси, уж всяко еще не продали. Ладно. Пантелеич обрадованно затряс головой. «Спрошу». «Спасибо», Миша обнадежил. «Ну, пойду». «Добрый путь», Михаил улыбнулся. «Супруге привет. Передам ужо». Места вокруг расстилались красивейшие, зеленое изумрудье лесов с синими прожилками ручьев и речушек, прозрачные зеркала озер, желто-розовые, от лютиков и клевера, луга, воздух, прозрачный, тянучий, сладкий. И тишина вокруг, ну, не считая пилорам и лесовозов. Миша все же решил навестить реконструкторов, тем более тут и ехать-то всего ничего, а потому остановил машину, не заезжая во двор. Проходя воротами, окинул хозяйским глазом высокий, недавно слаженный забор, огород, сарай, мисели. Оторвавшись от грядок, кинулась навстречу Марьюшка, милое зеленоглазое чудо в подоткнутой длинной юбке. «Мисаил, любый мой, приехал». Михаил обнял девушку, прижал к себе и не говорил покуда ни слова, чувствуя, что соскучился, сильно соскучился, хотя и времени-то прошло мало, день всего, сутки, съездил в поселок, да там и заночевал, решая возникшие проблемы с лицензией. Ах, как радовалась Марьюшка! Целуя девушку в губы, Миша подхватил ее на руки, закружил, расстегнул блузку. Никакого белья Марьюшка не носила, еще не привыкла, под блузкой и юбкой ничего не было. Михаил поцеловал девушку в грудь, полоскал языком, чувствуя, как быстро твердеют соски. Ах! Прикрыв глаза, томно застонала Марьюшка. Ах, любый! Они повалились в траву, и белый пух одуванчиков, сверкая, взлетел к солнцу. Ты такая у меня загорелая! Восхищенно! Будто впервые, Миша смотрел на любимую, гладил ее по плечам и бедрам, Марьюшка смущалась, потом вдруг прижалась крепко-крепко, всем телом. Прямо статуя бронзовая. Небось, на реку купаться бегаешь, когда меня нет. Бегаю, улыбнулась девушка. Хорошо ведь. Так вот прямо, голый. Так ведь тут нет никого. Или, бегай, бегай, душа моя. Михаил ласково похлопал Машу по ягодицам, тугим и упругим, чувствуя, как вновь нарастает желание. Бегай. Их утехи прервал вдруг треск мотоцикла, такой громкий, что слыхать было еще издалека, от повертки. Миша поцеловал Марьюшку в губы. Черт, принесло кого-то. Не говори так. Девушка засмеялась. Гость в дом, счастье в дом, ведь верно. Верно, верно. Михаил кивал, быстро одеваясь. А ну-ка, глянем, что там за счастье. Темно-голубой восход 2 метра, насколько помнил Ратников, именно так именовалось сие восстановленное двухколесное чудо, выскочил из-за леса на ведущую к усадьбе повертку и теперь быстро приближался, грохоча, словно немецкий танк. Миша присмотрелся, опершись на ограду. За рулем сидел щуплый пацан, то ли поселковый, то ли дачник, черт его знает, с копной светлых, растрепавшихся от ветра, какой, к черту, шлем. Волосы в обрезанных до колен джинсах, за ним виднелся и пассажир, ухмыляющийся и чем-то неуловимо похожий на самого Ратникова, тоже темноволосый, только без бороды, да и глаза не синие, а карие. Неужели, господи, вот уж действительно радость, права оказалась Марьюшка. Гость в дом, радость в дом. Здорово, лесной житель. Слезая с сиденья, пассажир скинул с плеч рюкзак. Здорово, веселый Ганс. Друзья обнялись. Ну, давай, давай, заходи. Ратников радостно похлопывал приятеля по плечу. И в самом деле, не так уж и часто на усадьбе бывали гости. Сейчас посидим, отдохнешь с дороги, я пока баньку сварганю. Банька, это хорошо. С чувством промолвил гость. Однако я ведь того, не устал. Чай не пешком. Ага. Так ты, Василий, хочешь сказать, из Питера сюда на общественном транспорте добирался? Да нет, на своей. В поселке оставил, к тебе же на нормальной машине никак. А то ты не знал. Да знал. Ну, что, может, на рыбалочку сходим? Можно и на рыбалочку. Михаил хохотнул. Но сначала, водки. А вот это по-нашему, по-бразильски. Обрадованно подхватив рюкзак, гость вслед за хозяином зашагал по двору к дожидавшейся у крыльца Марьюшке, по обычаю, поклонившейся в пояс. Ну, ну, Маша, Василий с видимым удовольствием чмокнул девушку в губы. Зачем уж так-то, дядя Миша? Михаил оглянулся, во двор заглянул тот самый пацан, мотоциклист. Надо бы и его позвать. А то нехорошо как-то. Айда обедать с нами. Неа, спасибо. Мне уехать. А, догадался наконец Ратников. Что, не заводится? Подтолкнуть, что ли? Угу, подтолкните, если, конечно, не трудно. Да не трудно. Тебя как звать-то? Максимом. Ну, давай, Максюта, прыгай в седло. Разбегаемся. Опа. Немного прокатившись под гору, мотоцикл оглушительно затрещал, и улыбающийся Максим, радостно поддав газку, скрылся за ближним лесом. Ну, вот, посмотрев ему вслед, Михаил потер руки. Теперь порядок. Порядок, говорю, войдя в горницу, Ратников заплескался у рукомойника, краем глаза наблюдая, как сноровисто и быстро Марьюшка накрывает на стол. Свежий лучок, молодая, только что появившаяся, редиска, краснобокая, крепкая, хрустящая, соленые огурцы, капусточка, в печи поспевала жаркой с гречневой кашей. А вот ни картошки, ни помидоров на столе не было, Марьюшка относилась к ним с недоверием, сии овощи были для нее незнаемыми, непонятными. Хотя, конечно, картошку Михаил выращивал, вон, пол огорода засеяно. Зря, наверное. Все равно Маша ее не ест. Ну, вы кушайте. Поставив на стол аппетитно нарезанный толстыми хрустящими ломтями хлеб, девушка вновь поклонилась. А я пока баньку спроварю. Да обожди, никуда не денется твоя банька, разливая по стаканам водку, с нарочитой сердитостью проговорил Ратников. Посиди вот лучше с нами, Люба, уважь гостюшку. Стесняясь, девушка уселась на лавку, выпила, точнее, пригубила. Да и потом не сидела спокойно, все бегала, сновала от печи к столу и обратно, да в сени, за квасцом холодненьким, в конце концов уж так-таки избежала в баньку. Хорошая девчонка эта Маша, смачно хрустнув огурцом, похвалил веселый Ганс. Я бы сказал, не испорченная. И вообще, повезло тебе с ней. Или, ей со мной, хохотнул Михаил. Нет, гость со всей серьезностью посмотрел прямо ему в глаза. Тебе. Это точно. Хлопнув пол-литра, друзья по-быстрому накопали червей и спустились вниз, к ручью, порыбачить. Хорошо как. Закидывая удочку, веселый Ганс посмотрел вокруг с таким видом, словно это он и был истинным хозяином всего вокруг, вот этого вот ручья, того перелеска, луга с ромашками, даже синего, с небольшими белесыми облачками, неба, всего. Да, сейчас здесь неплохо. Михаил вытащил из прихваченной с собою сумки сверкнувшие на солнце жестяные банки. Лови. Оп. Вот это правильно. Пиво без водки, деньги на ветер. Одобрительно кивнув, гость откупорил банку Невского. Ратников хохотнул. Или, наоборот, водка без пива. Так я не пойму. Мы в баню-то сегодня идем или как? А во, холодненькое. Так из холодильничка же. А ты что, уже и электричество провел? Поговорил кое с кем, спросики фазу бросили. Зимой, правда, плохо, ну так у меня на тот случай и свой дизель имеется. А телевизор чего не заведешь? Да видишь, ловит здесь плохо. Врал Миша, врал. Как не хотелось самому, не покупал в дом телевизор, боялся за Марьюшку. И так-то, пока в Колпино жили, насмотрелась на улицах всего, бедная, как только с ума не сошла. Эй, эй. Что такое? Клюет у тебя, говорю. Тащи, о чем думаешь? Эх, поздно. Да и черт с ней. Ну что, в баньку? А готова уже? Ну, конечно, сейчас же лето, топить долго не надо. Всласть напарившись в бане, друзья вновь уселись за стол. Вечерело уже, и черные вершины сосен и елей царапали оранжевый край солнца. Ну, что? Миша искоса посмотрел на приятеля. Еще по 5 капель. Тот молчал, задумчиво устремив взор на литровую бутыль путинки. Да настоящая, не переживай, не паленка. Оглянувшись на деловито возившуюся с рыбой Марьюшку, заверил Ратников. Да я не об том, гость поскреб на подбородке щетину. Слышь, Миш, я ж тебе подарок привез, коньячок и чмядзин вкус, так доставай. Да нету. Весь рюкзак обшарил, нет. Видать, в машине оставил. Не переживай, завтра съездим. Михаил рассмеялся, весело наполняя стаканы, и тут же осекся. А он, коньяк-то, у тебя там где? В багажнике лежит. В том-то и дело, что нет. В салоне. В пакете на заднем сиденье лежит. Ай-ай-ай, Ратников с осуждением покачал головой. Как же ты так неосторожно? А еще опер. Да, понимаешь, торопился. Панельку от магнитолы тоже забыл выдернуть. Растяпа. Так и в вашей глуши тоже по салонам шалят. Эк, сказал, глушь. Ухмыльнулся Миша. Есть, есть и у нас охотнички, и свои, и приезжие. Тем более, суббота сегодня, танцы. Ты где тачку свою бросил? Надеюсь, не у клуба. Не, у магазина. Ага, вот туда-то все перед танцами и пойдут. Да не переживай ты так, до темна стекла бить не станут. Может, позвонить. Василий вытащил мобильный. Ну, продавцам твоим, чтоб присмотрели. Михаил саркастически усмехнулся. Ага, позвонить. Связи-то нет. А я, кажется, видел вышку, и не так далеко. Да, поставили, до кризиса еще. С тех пор так и стоит, без всякой нужды. Аппаратуру-то когда еще установит? Обещали к зиме, к зиме. В общем, так, посмотрев на загрустившего дружка, Ратников прихлопнул ладонью по столу. Сейчас мы к твоей тачке съездим. Туда, обратно, за час и обернемся. А Марьюшка нам пока рыбку пожарит, верно, Марьюшка? Пожарю, милый». Оторвавшись от своего занятия, девушка поклонилась. «Как вернетесь, так и за стол. Вот эта девушка». Остановившись на крыльце, восхищенно промолвил веселый Ганс. «Вот это я понимаю. Другая бы начала ныть. Да куда, да зачем, да не езжайте, или сама бы напросилась вместе. А это, нет. Как ты сказал, так и будет». Ни слова не возразила, даже поклонилась. «Слушай, а это она зачем?» Гость резко понизил голос. «Издевается?» «Да нет», — рассмеялся Ратников. «Просто, привычка у нее такая. Она ведь из этой, из старообрядческой семьи, вот, киржаки. Знаю. Теперь понятно, что повезло тебе. И как же я, дурак, раньше-то не догадался. В прошлом году еще. Ладно, хватит разоряться, поехали. Слушай, а ничего, что мы, что ты? Ты еще про ГАИ спроси. На этой дорожке их отродясь не бывало. Ну, разве что, с вертолета». Усевшись в верный Мишин, вас приятели поехали к поселку, понимая за собой тучу светло-оранжевой песчаной пыли, клубящейся в нежных лучах заходящего солнца. «Ну и пылища здесь», — поскрипев песком на зубах, вымолвил веселый Ганс. «Так, суглинки. Подожди, сейчас ручей переедем, там получше пойдет». Весело рычал двигатель, подпрыгивая на ухабах, машина ходко бежала по узкой лесной дорожке. «Там, в поселке, заодно пиво в магазине купим», — ворочая рулем, громко кричал Ратников. «Чтоб завтра зря не ездить. В твоем магазине?» «Не, у меня, промтоварный». «А чего ж пивом не торгуешь?» «Так лицензия, да и, тут у нас разделение труда, знаешь ли». «А, вот так, а ты думал?» «Все строго. Километров через 7, за лесом, пошел уже более-менее приличный участок дороги, и у вас, если верить спидометру, разогнался аж до 80. Смотри на скорости, не разбейся, Шумахер». Глядя на проезжавших по обочине велосипедистов, пошутил гость. «Ой, смотри-ка, а девочки тут ничего. Может, поедем потише, а?» «Девочки ему». Сворачивая с грунтовки в поселок, Миша хмыкнул. «Тебе сколько годков-то, черт? 33, скоро будет. Во. И я говорю, седина в бороду, без, в ребро. Нет, в самом деле, велосипедистки симпатичные. Особенно Вата, в желтой юбочке. Это, между прочим, восьмиклассница. Восьмиклассница, МММ. А говорят, что у тебя по географии трояк, а мне на это просто наплевать», — подхватил Михаил. «У, восьмиклассница». Вот так вот, под старую песенку Цоя и подкатили к площади, на которой располагался старый арсовский магазин, ныне гордо именующийся Немезида деревянная одноэтажная почта, еще какое-то здание в псевдоклассическом стиле позднего сталинизма, с облупленными колоннами и штукатуркой, и, чуть в стороне, за небольшим сквериком, школа, точнее сказать, уже бывшая школа. «Вон, мой магазин», — выходя из УАЗика, Ратников кивнул на школу. «А вон моя машина», — веселый Ганс радостно улыбнулся, глядя на серую десятку. «Смотри-ка, еще не вскрыли». «Оп», — пикнула сигнализация. «Ну, вот он, коньяк. А вот, магнитола. Вот что, Вася», — негромко произнес Михаил, задумчиво глядя на тусующуюся у Немезиды молодежь, — «думаю, мы твою машинку сейчас отгоним к одному хорошему человеку на двор». «Нет, ты не думай, тут тоже безопасно, но, сам видишь, танцы сегодня. Понаедет со всей округи шантропа, так что уж лучше. Как говорится, береженого Бог бережет». «Да-да», — поспешно закивал гость, — «так и нужно сделать. Ну, тогда езжай за мной, да смотри, по пути не потеряйся». Объехав толпу азартно пьющих пиво и тоник подростков, Ратников свернул налево, потом направо, потом еще раз налево и, миновав приземистое здание клуба, остановился метров через 100 от него, напротив зажиточного вида ворот и ограды. «Ну, вот», — выйдя из машины, он дождался, когда рядом остановится веселый Ганс. «Здесь мой знакомый живет, у него тачку твою и оставим». «Подожди-ка». Михаил, что есть силы, загрохотал кулаками в ворота. Во дворе злобно залаял пес. «Гляди-ка, веселый Ганс опасливо попятился. А ведь не написано «Осторожно, злая собака». Да она не злая». Немного передохнув, Ратников застучал вновь. «Эй, есть кто дома? Ой, здрасте, дядя Миша». В ограде открылась неприметная маленькая калиточка, выпустив со двора девочку лет 10, веснушчатую, с косичками, в смешном коротеньком платьице, красном в белый горошек. А я думаю, и кто это там барабанит? «Привет, привет, Настюшка», Михаил ласково потрепал девчонку по голове. «А где твои все?» «Так в городище поехали, в гости. Там у них свадьба». «Что?» Миша покачал головой. «У дедушки бабушки твоих свадьба?» «Да не, не у них, у их знакомых». «И что же, ты теперь на хозяйстве одна?» «Не одна, с Пальмой. А бабушка с дедушкой обещали к 11 вернуться». «К 11». Миша кинул взгляд на часы, едва набежало 9. «Ну да, самое начало танцев. А мы-то хотели машину у вашего дома поставить». «Так поставьте». Девчушка улыбнулась. «Только ворота сами откройте, тяжелые, а Пальма твоя нас не разорвет». «Не, я ее сейчас на цепь». Настенька скрылась во дворе. «Пальма, Пальма, а ну-ка, иди сюда. Вот я тебя, вот. Ты зачем опять в огороде грядки порыла? Ну, ни на минуту нельзя оставить. Не собака, а наказание. Вот что, Настюшка», косясь на Пальму, здоровенную овчарищу, уши торчком, Ратников заглянул во двор. «А там, ну, где свадьба, телефон есть? У Кадниковых-то?» «Есть, конечно, такой, зеленый. А номер ты помнишь?» «Номер, ой, а, он у нас на обоих записан». «Да вы заходите, дядя Миша». Через 5 минут приятели, поглядывая на явно волнующуюся при виде чужих овчарку, проворно открыли ворота и, загнав десятку на просторный двор, поехали на УАЗике обратно. «В свой магазин сейчас загляну», — рассуждал по пути Миша. «Потом, в продовольственный, за пивом, ну и, домой. Маша, небось, рыбки уже нажарила. Знаешь, как она рыбу готовит?» «Нет, ты не знаешь. От твоих слов прямо слюни текут», — хохотал веселый Ганс. Настроение его резко улучшилось, еще бы, машину пристроили, коньяк нашли. Вот, еще и пиво купит, и впереди еще один выходной и 2 дня отгулов, с большим скандалом выпрошенных у райотделовского начальства. «Здоров будь, Димыч!» Притормозив, Ратников громко приветствовал какого-то молоденького мальчика, на вид, так вообще почти подростка, в серой, на кнопках, форме с погонами младшего лейтенанта милиции, с черным дипломатом в руке. Паренек с крайне деловым видом шагал куда-то в сторону грунтовки, нет, к шоссейной дороге. «Здравствуйте, Михаил», — младший лейтенант улыбнулся и с некоторой даже надеждой спросил. «Случайно, не в райцентр?» «Не, жаль. А кто туда сегодня поедет?» «Не в курсах». «Не в курсах», — Михаил подмигнул. «Завтра, да, многие обратно поедут, а сегодня, вряд ли. Суббота же». «Да знаю, что суббота. Слышь, Димыч, а зачем тебе в райцентр? Давай ко мне в гости, водочки тяпнем». «Да не пью я». «Ну, тогда, в баньку, и, пиво. Ну, хочется же». «По глазам вижу, хочется». Младший лейтенант вздохнул и отрицательно тряхнул головой. «Хочется, конечно, да времени нету. Материалов полно, и у всех сроки вышли». Начальник сказал, а... Неохота и пересказывать, что он сказал. Этим летом как прорвало, Миша, то одно, то другое, третье. То корову со двора сведут, не успеешь разобраться. Морды друг дружки набьют, или незаконный поруб, или там труп некриминальный. А еще отдельные поручения следователя выполняй, будто у меня своей работы мало. Вы куда сейчас? В магазин. Ну да, сначала в мой, потом в Немезиду за пивом. Кстати, а ведь Игорь из Немезиды как раз вечером домой поедет, в райцентр. Точно. Милиционер просиял. Игорь, и как это я мог позабыть? Побегу. И, смешно дергая дипломатиком, побежал к магазину. «Это что ж такое за недоразумение?» Удивленно хлопнул ресницами веселый Ганс. «Только не говори, что участковый». «Участковый и есть», усмехнулся Миша. «Дмитрий Дмитриевич, здесь все его Димычем кличут, ничего паренек, безобидный. Да, наберут детей в милицию, потом сами не знают, что с ними делать. А как он, интересно, материалы разрешает, а случись в клубе драка». Михаил хмыкнул, притормаживая у своего магазина. «Дурак он, что ли, драки тут разнимать? Ты пока посиди, я быстро. А, с другой стороны, такой клуб, очень даже хорошо», сам с собой рассуждал старший опер Василий Ганзеев, в узких кругах реконструкторов известный как «Веселый Ганс». «По пьяным да по мелким, всегда план выполнен. Не надо и стараться». Миша отсутствовал недолго, минут пять, после чего, легко прыгнув за руль, повел машину к Немезиде, последнему пункту пребывания обоих приятелей в поселке Советский номер 3. Из магазина уже как раз вышел участковый Димыч, поставил дипломат на крыльцо, закурил, приосанился. «Ой, Дмитрий Дмитриевич, а что это вы, на службе?» «Да, ути, какие?» Веселый Ганс не удержался, обернулся, посмотреть на окруживших младшего лейтенанта девчонок, тех самых велосипедисток лет 15. «Ты не о девочках думай, о бане, и еще, о пиве, и о коньяке». Хохотнув, старший опер вошел в магазин следом за Мишей. «Нам вот это, и еще, вон то». Дождавшись очереди, показал пальцем ратников. «Да, еще карамелек, вон тех, взлетных. Ты чего это, уже на конфеты перешел?» «Да нет, Машка любит». Все купив, вышли. А крыльцо все прямо цвело от обступивших участкового голоногих девчонок. «А что же вы к нам на танцы не ходите, Дмитрий Дмитриевич?» «Некогда». «А тогда так, на чаек загляните, вот хоть ко мне». «А, правда, приходите в понедельник, а, чай у меня вкусный, с баранками». Это все издевалась та, в желтой мини-юбке и бежевой безрукавочке. Длинные, по плечам, волосы, большие серо-голубые глаза, смуглая, точнее сказать, загорелая, кожа. «На Машку твою похожа чем-то», угнездившись на сиденье, ухмыльнулся Ганзеев. «Вон та, в желтой юбочке». «Да ладно тебе, похоже». Миша повернул ключ, да так и застыл, углядев на запястье девчонки в желтенькой юбочке браслетик золотисто-коричневого стекла. И как током кольнуло, бросил. «Я сейчас». Выскочил из машины. «Девушка, вы, ваш браслетик. Я бы супруге хотел такой, в подарок. Можно взглянуть?» «Да, пожалуйста», девчонка манерно ухмыльнулась и протянула руку. «Смотрите, в вашем магазине, небось, таких нет, тот, или, по крайней мере, очень похожий, витой, в виде змейки с красными рубиновыми глазками. А откуда такая прелесть, можно узнать?» «Да можно», девчонка пожала плечами. «Максик Гордеев подарил вчера, тоже еще, мелочь, клеится. Нет, Лера, Макс вообще-то симпатичный. Ну и целуйся с ним, если симпатичный». «Ага, Максик, значит, Гордеев, черт, так это ж тот самый, мотоциклист. Эх, знать бы раньше. На танцы он, конечно, придет». «Нет, не придет, с родителями в город уехал». «Что, насовсем? К середине недели объявится». «Ладно, пусть так, ладно. А браслетик этот надо бы у девчонки». «Нет, слишком уж подозрительно, нелепо даже. Может, просто похож?» «Да нет, такой же, один в один». «Ладно, подождем Максика». В машине нетерпеливо забибикал веселый Ганс. «Иду, иду уже». Усевшись за руль, Михаил завел авто и тронулся с места, задумчиво глядя на девчонку с браслетиком. «Леру? Нет, скорее всего, просто похож». Глава 2. Наши дни. Июль. Псковская область. Советский 3. Мы же в обмен на названную его крепостную дали господину епископу Парижскому Эмилину, нашу крепостную, для выдачи ее замуж. Из средневековой грамоты. Об Эмилине, женщине, данной в обмен аббатом и монастырем С.В. Германа на Лугу, епископу парижскому. Через день Ратников отвез веселого Ганса обратно в поселок, гостю нужно было возвращаться. Забрав десятку со двора, тормознулись у магазина, обнялись на прощание. «Ну», — улыбнулся Ганзеев, — «ты не забывай, звони». Миша кивнул. «Буду. Да и ты информируй, ежели что-нибудь интересное, ну, в знакомых местах». Опер вскинул глаза. «Понял. Не пойму только, и что ты к этому браслету привязался? Ну, похож, и что?» «Да так». Ратников отмахнулся. «Да что тут скажешь-то? Что это никакой не браслет, а прибор для мгновенного перемещения во времени. Кстати, вчера ведь по пьяни так и брякнул». «Конечно, Василий, как всякий нормальный человек, на это не прореагировал, даже у виска пальцем не покрутил, счел за шутку. Нет, этот браслетик, тот, что на девочке Лере, конечно, может, и не тот. Во, как мысли причудливо изгибаются, этот, не тот. Уж точно, по древу». Михаил усмехнулся и, хлопнув приятеля по плечу, пожелал удачного пути. Гост завел двигатель и высунулся в форточку. «Спасибо за все, Миха. Отдохнули классно». «Да ни за что. В Питер когда?» «Да к осени выберусь». «Ну, будешь, заходи. Посидим не хуже, чем у тебя здесь». «Да уж, не сомневаюсь». Махнув рукой вслед отъехавшей десятки, Ратников немного еще постоял, подумал и, взяв в УАЗике сумку, зашел в магазин за пивком. И сразу же выпил, вот только отъехал за угол, в тенечек, чтобы особо-то не отсвечивать. Первую бутылку, на этот раз взял бутылочного, оно почему-то казалось вкуснее, Михаил охоботил разом, в три глотка, уж больно после вчерашнего душа горела, прямо-таки надрывно просила влаги, а вторую уже смаковал, пил медленно, с чувством. Пил и думал, о браслетике, о Марьюшке, о том невероятном, что приключилось с ним почти год назад. Тоже вот началось все с найденного случайно браслетика, желтовато-коричневого стекла, в виде змейки с красными глазками, благодаря которому Ратников, к ужасу своему, очутился вдруг в 13 веке, а точнее, в 1240 году, 15 июля, как раз в момент знаменитой Невской битвы. На битву эту Михаил, собственно, тогда и приехал в Усть-Ижору, с историческими реконструкторами, целой ватагой. Помахали мечами всласть, потом выпили, как всегда, мало показалось. Миша с веселым Гансом, Василием Ганзеевым, махнули за водкой. Ратников тогда еще не знал, что Ганзеев, опер, специально внедрившийся в среду реконструкторов. Под их видом кто-то поставлял в городские притоны подростков, юношей и девушек, очень странных, словно бы не от мира сего. Как выяснил Михаил уже позже, разобравшись, где очутился, в Новгороде Великом, мать честная. Ребятами этими торговала целая шайка во главе с боярышней Ириной Мирошкиничной, молодой и обворожительно сексуальной дамой из могущественного аристократического рода. На нее работали хитрые ерышки, типа Кривого Ярила, Тиуна, и такие откровенные садисты, как некий Кнут Карасевич, которого Михаил едва не убил. В общем, удалось тогда выбраться, вместе с Марьюшкой, да, эта девчонка была оттуда, из прошлого. Холопка, раба. Ой, не просто оказалось найти эти браслеты, да и сам Ратников далеко не сразу догадался, что это именно с ними все связано. Как выяснилось, перейти время можно было только в двух местах, а может, иных Миша просто не разведал, не установил, в Усть-Ижоре, на месте Невской битвы, и далеко на северо-востоке Ленинградской области, в Долгозерье, рядом с турбазой. Там-то, уже когда перебрался с Марьюшкой, весьма кстати пришлась помощь Ганзеева, давно пасшего всю банду. Удалось тогда выбраться, удалось. Ганзеев, конечно же, так ничего и не понял, думал, странных рабынь возили с дальних архангельских деревень или от староверов. Такой же вот староверкой он считал и Марьюшку, Машу, как ее стал называть Михаил, потому как короче. Именно из-за Маши он и оставил родной Санкт-Петербург, поселившись в сельской глуши, средь непроходимых болот и лесов. Для Маши, любимой. Это действительно оказалось лучше. Ее воспитанная с детства покорность теперь пришлась как нельзя более кстати, лишний раз она ничего не спрашивала, все перемены воспринимала, как есть, занималась домашним хозяйством, только еще не смогла привыкнуть к картошке, и, похоже, была очень счастлива. Еще бы, сбылась наконец давно лелеемая мечта, жить с любимым человеком. В ЗАГСе, конечно, не регистрировались, правда, Миша предложил как-то, в Петербурге, венчаться, но Марьюшка лишь хмыкнула: «Ты что, мол, совсем с ума сбрендил?» Да Ратников и сам знал, по русской правде жениться на рабе, значит, лишиться всего, самому стать холопом, причем полным, обильным. А вот так жить, с наложницей, это не возбранялось, хотя церковь, конечно, смотрела косо, да не особенно она была и сильна в те времена, в городах только, хотя и там иногда процветало самое оголтелое язычество.